Спустя 3 часа Гарри почувствовал, что почти выдохся, но он смог. Они тренировались с Валли, тот или усиленно сопротивлялся, или стоял безвольной тушкой, или же наоборот, излучал готовность принять потоки. Конечно, пройти через сопротивление было сложнее всего, но Гарри это оказалось по силам. «Вы молодец, вы очень похожи на своего деда», — проговорил Валли, и Гарри был готов поклясться, что в голосе автоматона звучала гордость. «Вы сможете обойтись и без зелья». Джин не позвала на обед, не принимая и намека на отказ. Мужу требовалось восстановить силы, причем немедленно. Через полчаса Гарри вернулся к своим занятиям. Оставался последний шаг – научиться передавать не только свою, но и чужую магию. Как бы он ни хотел спасти Снейпа, в одиночку ему это не удастся. Добровольцы, готовые поделиться магией, конечно, найдутся, но что толку, если Гарри не сможет принять их магию и транслировать ее дальше? В качестве донора предложила себя Джинни. Она убедила Гарри, что для нее это абсолютно безопасно, а он должен почувствовать, каково это, принять магию от другого человека, пропустить ее через себя и передать дальше. Валли перешел в режим добровольного принятия магии, чтобы облегчить задачу, и они приступили. Все оказалось не так страшно, от Джинни исходило тепло, ее магия светилась, переливаясь, и так приятно было принять ее в себя. Гарри закрыл глаза и протянул руку. Магия, словно ручеек, заструилась и вошла в его кисть, побежала по венам, прошла сквозь призму артефакта и вылилась на Валли. Тот засиял. А во, не сдержал улыбки Гарри. «Потрясающе!» – прошептала Джинни. «Я ничего не почувствовала, но пирамида, сначала засветилась она, а потом Валли. Автоматон, механический человек, выглядел довольным. Мистер Поттер, вы превзойдете своего деда, раз у вас в самом начале все так отлично получается». Гарри обнял жену. «Он сможет помочь Снейпу. От доноров отбоя не будет, а свою часть работы он сможет выполнить». Теперь он был в этом абсолютно уверен. Джордж Уизли с самого утра нервничал. Словно нарочно, все было против него. Сегодня среда, еще только середина недели, а у них кончились запасы флокбер-червей, без которых никак не изготовить настойку для питания карликовых пушистиков. А эти лохматые засранцы категорически отказывались менять свой окрас с невзрачно-серого на яркий цветной без волшебной настойки. И Мерлин с ними, так ведь еще новый сотрудник уронил сегодня коробку с фиалами усиленной амортенцией, и Джордж едва костьми не лег, чтобы предотвратить оргию прямо в торговом зале. Нет, не стоит продавать ее, однозначно не стоит. А потом пришла Джинни и завела несколько странный разговор, не согласится ли Джордж в случае чего стать крестным Джаспера. Вот это в случае чего и подкосило его окончательно. Оказывается, Гарри уже третий день готовился найти Снейпа, чтобы досыпать тому магией, по возможности, мозгов. Сестра же беспокоилась, что крестины не состоятся, и пыталась подстраховаться. Джордж, конечно, согласился, но в голове набатом стучала мысль. Снейп хочет уйти, а я так и не поговорил с ним. Решение пришло само и казалось очевидным. Немедленно найти Снейпа и узнать все, пока не поздно. Раз на бывшего профессора устроили засаду именно в Хогвартсе, значит, туда Джорджу и надо. Чары оповещения не подвели. Едва Снейп переступил границу территории школы, Минерва МакГонагалл узнала об этом. Дезиллюминационные чары могли ввести в заблуждение кого угодно, но только не действующего директора школы. Итак, птичка в клетке, осталось не допустить, чтобы она упорхнула в мир иной. Поставить в известность о прибытии с ней по дежурных невыразимцев было минутным делом. Один из них тут же рванул за Поттером, тот с утра сам явился в Хогвартс, посовещавшись с директором, заперся в ближайшем от выручай комнаты кабинете, чтобы что-то там подготовить. Второй невыразимец остался стоять на страже, отправив патронусы мисс Лавгут и профессорам Малфою и Лангботтому. Те, в свою очередь, передали информацию дальше по цепочке. Оперативность и слаженность появления добровольной группы спасения могла бы поразить любого. В течение 7 минут в замок явились Луна Лавгут, Майкл Корнер и Регулус Блэк. Драко Малфой и Невилл Лангботтом примчались из своих кабинетов. Нарцисса и Люциус Малфой прибыли в кабинет Минервы МакГонагалл камином и буквально рвались в бой. Портреты на картинах, привидения и даже Пивс следили за всем происходящим и перешептывались, ожидая развлечения и готовые прийти на помощь. Снейпа никто не видел, но все знали, что он направляется на 8-й этаж, к той самой стене. «Драко», — зашептала Луна и потянула его в сторону. «Мы должны привести сюда Джемму». Я же отправил ей послание, и не одно, нахмурился Драко. Боюсь, она не успеет, разве что мы задержим Северуса. Я могу отправиться за ней прямо сейчас, но это же так далеко. Помнишь, я говорила, что могу аппарировать хоть в Австралию? Она сжала его руку и заглянула в глаза. Помню, конечно, пробормотал он, с тревогой всматриваясь в ее лицо. Но мы даже не знаем, где именно она сейчас. Это же опасно. Вот адрес их дома. Он пошарил в кармане и вытащил бумажку. Но раз она не отвечает, значит, точно не там. Как ты ее разыщешь, если не справились даже совы? Помнишь, я смогла аппарировать к тебе, не зная, где ты, просто желая видеть тебя. А сейчас это вопрос жизни и смерти. Я просто не могу не найти ее, хотя никогда не аппарировала так далеко. Будь осторожна. Драко притянул Луну к себе и быстро поцеловал в губы. «Береги себя». Конечно, она еще раз сжала его руку, улыбнулась, отпустила его и растворилась в воздухе. Джордж Уизли аппарировал к воротам Хогвартса и поспешил в замок. «Дурак, у тебя было столько времени поговорить со Снейпом, узнать все о Фредди, той жизни, а ты...» Он почти бежал, подгоняемый желанием хоть что-то сделать, словно от этого что-то изменится. «Ну найдешь ты его...» «Что дальше?» — усмехнулся внутренний голос, поразительно похожий на голос брата. «Я все узнаю и смогу. Сможешь что? Что такого может сказать Снейп?» «Он...» Джордж резко остановился. «Вот...» — поддразнил Фред в его голове. «Мне нужно это. Я смогу...» Джордж дернулся и замер. «Сможешь отпустить меня?» — внутренний голос ранил своей правотой. «Не знаю, но мне нужно увидеть Снейпа. И я устал без тебя, брат. Устал? Не смей. Не тебе меня судить». Джордж помотал головой и решительно зашагал ко входу. В дверь забарабанили, и Гарри вздрогнул. «Неужели началось? Он здесь?» — кратко проинформировала его просунувшаяся в дверь голова незнакомого Аврора, а может, невыразимца. «Идет сюда, на восьмой этаж». «Спасибо, сейчас подойду», — кивнул Гарри и осмотрелся. Все было готово к проведению ритуала. На полу начерчена пентаграмма, расставлены свечи, обозначены места для Снейпа и пятерых доноров. Жаль, что у Снейпа нет кровных родственников. Как узнал Гарри, если в пирамидку артефакт на знак Уаджита капнуть несколько капель их крови, эффект значительно усиливался и одновременно смягчался. Но нет так нет, и без крови родственников справиться. Малфой все же принес то непростое зелье, оно тоже может помочь. Еще раз оглядев место для ритуала, Гарри вышел в коридор и поспешил к выручай комнате. Минерва МакГонагалл, разложив перед собой карту мародеров, следила за тем, как Северус Снейп в таком привычном темпе то ли шаг, то ли полет оставлял за собой один коридор за другим, перескакивая с лестницы на лестницу, которые, словно специально стараясь, несли его все ближе и ближе к цели, восьмому этажу, там, где находилась выручай комната, та самая, которая не открылась ни Минерве, ни Малфою, ни Поттеру, ни Лавгуд, да что там, даже Лангботтом, проживший в этой комнате столько времени, и тот не сумел открыть заветную дверь, сколько ни ходил мимо. Может быть, комната и Снейпу не откроется, было бы хорошо. В конце концов, он давно уже не директор, хотя и ее должности оказалось недостаточно, чтобы войти. Перед портретом с троллями в балетных пачках столпилось довольно много народа, готового задержать Снейпа, но разве кто-то смог бы остановить его, если он все уже для себя решил? Где-то в глубине души Минерва чувствовала, именно сейчас все пойдет не так, и ее ожидания не оправдаются. Это же Северус. Сколько ошибок, связанных с ним, она сделала, почти все ее предположения и мысли об этом человеке оказывались далеки от истины, причем неоднократно. Следы на карте с надписью с ней постановились на лестнице седьмого этажа. Передумал, Минерва во все глаза смотрела на карту. Пойдет наверх, на восьмой этаж, или нет? Сердце гулко стучало в ожидании. Вот следы пришли в движение и свернули в коридор седьмого этажа, не восьмого. Следы медленно двинулись вдоль стены и остановились. А затем, Снейп исчез. Его следы в одно мгновение пропали с карты, словно их и не было. Значит, выручай комната открылась. В ином месте, не там, где ждали, но открылась. И они теперь ничего не могли сделать. Только помоги ему, Альбус. Помоги ему остаться. Чуть дрожащими пальцами Минерва погладила место на карте, где только что было имя такого важного для всех них человека. «Ты один сможешь, только ты один». Гарри бежал, хотя от места его отделяло шагов 10, повороты еще шагов 7. За углом он увидел группу добровольцев, ожидавших с ней по с такой решительностью на лицах, что у того не было шансов пройти мимо без хорошей драки. Палочки наготове, глаза горят, сердца вот-вот выпрыгнут от волнения. Тишина. Все прислушивались к шагам на лестнице, а при появлении Гарри шикнули на него, чтобы не шумел. Шаги стихли, кажется, этажом ниже. Что происходит? Собравшиеся переглядывались, пытаясь понять, что случилось. Кажется, он пошел на седьмой этаж, Майкл решительно направился вниз. «Нам надо за ним». Драко кивнул и тоже начал спускаться. За ним направились Гарри и Регулус. Невдалеке стояли Люциус и Нарцисса. Переглянувшись, они последовали за всеми. Спустившись на седьмой этаж, они заглянули в коридор. Никого, ни дверей, ни ниш в поле зрения не было, спрятаться негде. Гоминум Ревелия, Майкл взмахнул палочкой, но никого обнаружить не удалось. Как сквозь землю провалился, ударил ладонью по стене Невиллу. Скорее, сквозь стену, усмехнулся Драко. Прямиком в выручай комнату. Она же всегда на восьмом этаже открывалась, недоуменно произнес Гарри. А выпускала на любом другом, если надо было, разве ты забыл, Поттер? Драко развернулся и пошел к лестнице. Значит, мы опоздали. У нас ничего не вышло. Это мы еще посмотрим, прозвучал женский голос. Все обернулись. У поворота стояла Джемма Фарли собственной персоной. Рядом Луна, бледная, цепляющаяся за Джемму. У тебя получилось? Драко подлетел к невесте и подхватил ее. «Как ты?» «Нормально. Устала только немного. Он там, за дверью». Джемма подошла к Драко, указывая подрагивающей рукой, в которой что-то крепко сжимала, на стену. «Ты видишь дверь?» «Конечно. А вы что?» «Нет». Джемма шагнула к двери и исчезла за стеной, на пару мгновений словно растворившейся. Гарри сунулся было следом, но его отбросило назад так, что он упал на пол. «Поттер, ты как?» «Нормально», Гарри потер лоб и усмехнулся. «Обидно только, что не ты нынче спаситель. Потерпи, бывший коллега», Майкл Корнер подал ему руку, помогая подняться. «Что-то мне шепчет, что потрудиться еще придется. Я тут, кстати, одного вашего немного спеленал, так, на всякий случай. Не нравится он мне». «Где?» «Финити». «Джордж, что ты тут делаешь?» Удивился Гарри. «Уизли?» Одновременно с Гарри воскликнул Малфой. «То же, что и вы», — сердито ответил Джордж. «Что такое вообще? Вам всем можно, а для меня, видите ли, исключение. Вы мне еще ответите». Когда стало ясно, что Снейп, несмотря ни на что, проник таки в выручай комнату, Минерве МакГонагаллу только и оставалось, что уповать на чудо, и на Альбуса, конечно. Она держалась, хотя сознавать собственное бессилие было отвратительно. Но через некоторое время Минерва почувствовала кое-что другое, и теперь на грустном лице госпожи директора то и дело возникала улыбка, предвкушающая и немного задорная. Она то исчезала в горьких складках губ, то через некоторое время появлялась вновь. Карта говорила о многом. Вот со стороны визжащей хижины двигались несколько бывших учеников во главе с миссис Гермионой Уизли. Карта забавно показывала следы не только ног, но и ладоней, и кто бы заподозрил в таком шустром беге на четвереньках уважаемого специалиста. А Мерлин, а следом-то за ней, неужели секретарь министра? А за ним, конечно, Рон, как же иначе? Батюшки, кто только нынче не проникал тишком в Хогвартс. Впрочем, Минерва им всем была рада. Вот они оказались под корнями гремучей ивы и по очереди принялись искать тот самый сучок, который временно останавливал движение хлестких ветвей. Неужели они забыли, что это уже совсем другое растение, ведь прежняя ива после битвы не уцелела? Кажется, Поппи придется начать работать немного раньше, чем та рассчитывала. Ах нет, Гермиона как-то справилась, не зря же она была лучшей ученицей школы. А вон по воздуху к астрономической башне быстро приближалась точка, в которой уже можно было разглядеть волшебника верхом на метле в форме под Блумер Юнайтед. Ну конечно, кто это еще мог быть, кроме Оливера Вуда? Хотя уже через минуту оказалось, что Вуд летел во главе целого клина, в котором... Простите, что? Кто? Министр и его заместитель? Вот же, встреча на высшем уровне. Главное, чтобы было кого встречать. И Минерва поспешила к ним, как того требовали ее должности и ее сердце. Северус, Северус. Минерва снова помрачнела, но Кингсли Шиклболт так забавно двигался после того, как слез с метлы, что она снова невольно улыбнулась, приветствуя его. Но почему он не пришел как обычно? Ах, да, конечно, камины школы были закрыты представителями отдела тайн. Нет, все-таки они явно перестарались, Уж министру-то могли открыть доступ. Ах, он сам не стал ничего говорить. Режим секретности. Ну-ну, будет кое-кому сюрприз. Кстати, Кингсли, у вас разве других забот мало? Не сочтите за дерзость. Ах, в лабораторию Снейп Малфой просится две иностранные делегации. Ну, придумали бы что-нибудь. Малфой вам зачем? О, уже неделю просится, их представители в вашей приемной почти живут. А намекнуть им о вежливости? Государственные интересы? Ясно. Наблюдайте, что с вами сделаешь. Минерва почувствовала, что с каждым стремящимся сейчас в замок волшебником к ней приливают силы и надежда. Странное, неправильное, невозможное, на то, что все еще будет хорошо. И только потом она поняла, что за всю свою долгую и очень непростую жизнь, кажется, ни за кого еще так не переживала. Северус, останься, пожалуйста, Северус Снейп, каким бы ты ни был, останься, просто так, разреши себе жить, дай себе и тем, кто любит тебя, право на счастье. Северус, Малем, Северус, пожалуйста, подойди ко мне хотя бы на пару минут. Услышал он знакомый голос, который заставил его отвернуться от зеркала, в котором уже начинал столь притягательно клубиться туман. И почему я не удивлен? Чего вам еще, Альбус? Что, по-вашему, я еще не сделал? Кажется, уже докладывал и о Поттере, и о Лонгботтомах, и даже о Малфоях и мисс Браун. Вам все еще мало? Северус начал злиться. Притяжение зеркала уже сказывалось. Артефакт требовал завершения начатого. Он достал палочку и отвернулся, чтобы продолжить свое дело, но клятый Альбус мешал сосредоточиться, рассказывая, какой он, Северус Снейп, оказывается, замечательный человек. Самому же Северусу от всего этого хотелось только плеваться ядом. Но директору на портрете было, кажется, совершенно все равно. Северус сжимал челюсти, скрипел зубами и в конце концов едва не сделал непоправимую ошибку в чтении заклинания, которое давно выучил на зубок. Вот хоть силенце наговорливого Дамблдора накладывай, чтобы не мешал, вот только на портреты оно не действует. Пробовал однажды. «Разве ты совсем ни о чем больше не хочешь меня спросить?» Продолжал искать слабину Альбус. «Он не отвяжется», — подумал Северус, опустил палочку и повернулся. «Можно подумать, я не смогу задать вопросы, когда вернусь к вам. Полагаю, времени у нас будет более чем достаточно». Он сделал длинный вдох, посмотрел на портрет, понимая по его лицу, что тот не угомонится, и сдался. «Ну ладно, скажите, знали ли вы о том свойстве зеркала, которое я сейчас собираюсь использовать?» «Нет, думаю, даже отдел тайн не знал. В противном случае я сильно сомневаюсь, что мне удалось бы уговорить их. А вы бы стали уговаривать? Если бы я знал, то, пожалуй, поискал бы что-нибудь другое. В конце концов, сотворил бы иллюзию, магия замка спасла бы меня от истощения». «Хорошо», — кивнул Северус. Ответ его вполне устроил и был в какой-то мере ожидаемым, но не успел он отвернуться, чтобы продолжить, как Дамблдор сумел таки его озадачить. «Ты уверен, что вернешься туда, откуда пришел? В нашу лабораторию? Неужели вы думаете, что я не проверил? Все данные говорят именно об этом. А если мы не сможем увидеться совсем, надеюсь, это не будет для вас большой потерей. А для тебя, Северус, неужели тебе не жаль этот мир, в котором ты наконец занял достойное тебя место? Оно же нравится тебе. Мир, в котором стоит твой дом, в котором останутся те, кто любит тебя. Разве это правильно, потерять их всех? Разве от этого тебе будет хорошо? Я привык терять. Вам ли не знать этого? И я не могу остаться. Своим медленным уходом я причиню им куда худшую боль. Им, ей. Увидимся, Альбус. Снейп взмахнул палочкой, прошептал несколько слов, и туман из зеркала начал медленно, как облака на слабом ветру, выступать из-за стекла. Вот он лизнул край мантии Северуса, и ткань постепенно начала становиться полупрозрачной, медленно заклубился у его ног, коснулся тела, которое само потянулось вперед, к мерцающей поверхности, которая уже ничего не отражала. Баран упертый, в отчаянии закричал портрет и исчез. Только эхом между явью комнаты и туманом небытия, уже клубящимся в ней, повисло почти неслышимое. «Ну погоди же ты у меня», — осел упрямый, и старческое хихиканье, столь тихое, что Северус, начиная колдовать, не обратил на него никакого внимания. Туман хорошо скрадывал звуки, а уж этот, зеркало исчезло, белесые жгуты медленно расступились, и из-за них прямо на Северуса вышел Дамблдор. «Что, решили заткнуть проход собственной персоной, Альбус?» — прошипел Северус. «Не угадал», — неожиданно едко ответил тот и взял его под руку. Просто хочу кое-чем поделиться, знаешь ли, может быть, даже поздравить тебя. С чем? Северус встал как вкопанный. Получить поздравление с очередным витком загробной жизни от Дамблдора, недавно всеми силами сопротивляющегося этому, он как-то не был готов. Пока тебя не было, я немного позанимался нумерологией, ты не поверишь, нашел несколько потрясающих связок с прорицаниями. Да что ты говоришь, а при чем тут я? О, я как раз занимался. Прости, но в качестве модели для исследования я взял именно тебя. Северусу неожиданно захотелось сделать шаг назад, но Альбус цепко держал его локоть, и стряхнуть его пальцы не представлялось возможным. «Твое посмертие на этом закончится», — радостно вещал Дамблдор. «Ты сразу уйдешь на перерождение, а я смогу наконец проверить правильность своих расчетов. МКХМ, раз уж об этом, то что меня ждет?» Северус замер, как перед приговором. «О, я думаю, ты будешь счастлив узнать, что любовь одной прекрасной девушки оказала влияние на твое будущее и связала вас окончательно. Ты родишься ее сыном», — засиял лучезарной улыбкой Альбус. «Только представь, ты будешь каждый день возле ее груди». Услышав это, Северус оторопел, а Дамблдор потянул его за собой, в туман, все дальше и дальше, на перерождение, после которого он, а она будет заботиться о тебе, менять пеленки, когда ты их испачкаешь. «Что?» — сдавленно рявкнул Северус. «Джемма, мои пеленки? Да никогда. Ты сможешь залезать по утрам к родителям в кровать, чувствовать сильные и надежные руки отца и нежность матери, видеть, как твой отец, ее супруг, обнимает ее, целует. Ты узнаешь, как прекрасно жить в любящей семье. Разве можно отказаться от такого?» Альбус схватил его за руки и сильно потянул на себя. «Пойдем же, пойдем». И Северус, никогда не жаловавшийся на плохое воображение, не выдержал. Он вырвался и тут же, что было сил, толкнул Дамблдора в грудь, крича ему что-то не совсем разборчивое, но, судя по ряду звуков, совершенно нецензурное. Последним, что услышал он сам, был ликующий вопль директора. Да, а потом Северуса швырнуло назад с такой силой, что он не понял, как ему удалось устоять на ногах. Перед ним была чистая, словно ничего ни в ней, ни за ней не было, поверхность зеркала, из которой на него смотрело девичье лицо с серыми, всегда все понимающими глазами, родными нежно-розовыми губами, горькие складки вокруг которых вдруг заставили отчаянно больно сжаться чему-то у него в груди. Тук, все тело ошпарило изнутри словно кипятком, так, что он едва удержался на ногах, вцепившись в раму. «Джемма», — прошептал он, касаясь зеркала и осторожно обводя пальцами овал ее лица. «Тук, Северус», — услышал он из-за спины и обернулся, пораженный. Отражение не было игрой его воображения, оно было истинным, настоящим. Тук, ее руки легли ему на плечи, и лицо стало так близко, так желанно. Тук, тук, тук, отдалось в ушах, и боль постепенно схлынула. Ее теплые ладони легли на его виски, а на лице проступило изумление. Впрочем, и он выглядел не лучше, это точно, потому что тоже почувствовал, как между ее ладонями что-то пульсирует. Джемма резко отстранилась, схватила его руку, выхватив из кармана малый нож для нарезки ингредиентов, и быстро полоснула его по ладони, расширяющимися глазами глядя на то, как в разрезе проступают алым сосуды, и тот до краев заполняется красным. «Кап, сонаре, терге», — автоматически произнес Северус, привычный к тому, чтобы нигде и ни под каким предлогом не оставлять свою кровь, встретил счастливый взгляд Джеммы и тепло улыбнулся. «Первый раз вижу, чтобы девушка получала такое удовольствие от кровопускания своему, любимому», — закончила за него Джемма. «Будущему супругу», — уточнил он. «Если, конечно, она не откажет». «Ни за что», — выдохнула она. «У тебя получилось». Джемма обняла его так, что, будь она немного сильней, у него затрещали бы кости. «Ну, я бы не сказал, что у меня», — признался Северус, обнимая ее в ответ перед зеркалом. «Никуда я теперь от вас не денусь, мисс Фарли». Он наклонился и нежно коснулся губами ее губ. Она тихо всхлипнула и прижалась к нему, отвечая на поцелуй. Небольшой фиал, который Джемма сжимала как самую ценную в мире вещь, тихо скользнул в карман ее мантии. «Дверь», — прошептал Джордж, глядя на стену в том месте, где скрылась Джемма Фарли. И действительно, каменная поверхность изменялась, на этот раз иначе, приоткрывая узкую стрельчатую дверь. Ввалиться всей толпой не получилось, но по двое они все же протискивались, и первыми оказались Гарри и Джордж. Первое, что они увидели, был стоящий лицом к зеркалу Снейп, одной рукой обнимающий мисс Фарли, другой, крепко держащий раму и нежно доверительно сообщающий опасному артефакту прямо в стекло, что старая сволочь Альбус и тут его сделал, гад такой, и что он ему опять за это благодарен. Он совсем живой. Обернулась счастливая Джемма, сияя маленьким солнышком. Северусу Снейпу еще никогда не перепадало такого количества поздравлений и объятий, и впервые он не пытался от них защититься. Хотя, все равно бы не вышло. Не теперь. Зеркало дрогнуло от напора. Раздался мерзкий хлюпающий звук, заставивший всех подскочить, обернуться и увидеть уже за стеклом удаляющий в туман знакомый силуэт. «Джордж!» — крикнул Гарри. «Болван!» — не сдержался Снейп. «Что делать будем?» И дернулся было к зеркалу, но был остановлен разъяренной мисс Фарли, которая весьма экспрессивно объяснила ему, что ее жених может делать, а что ему крайне не рекомендуется. Кроме того, у невесты оказалась такая группа поддержки, что прежде, чем добраться до зеркала, Снейпу пришлось бы занести туда несколько человек, а он уже давно едва держался на ногах, не давая воли проклятой слабости. Но голова кружилась, и он понимал, что может в любой момент просто свалиться мешком у ног любимой женщины. «Ну уж нет», — решил он, опираясь на ее руку и присаживаясь на кем-то наспех трансфигурированный диванчик. Несколько минут все напряженно смотрели в зеркало, демонстрирующее им отнюдь не их желание, а какую-то битву стихий. Жгуты тумана сдавливали друг друга, скользили, отбивались от чего-то, и в конце концов с таким же неприятным хлюпающим звуком стеклянная гладь расступилась, и из нее прямо на пол выкатились близнецы Уизли, от души награждающие друг друга тумаками. Гарри уставился на них, и клубок быстро распался. Джордж, стоя на коленях, пытался отдышаться, а абсолютно дезориентированный Фред Уизли полулежал на полу и, кажется, готов был вот-вот потерять сознание. Он жив, мадам Помфри, вызванная из больничного крыла, едва стало известно о появлении Снейпа, сориентировалась первой, но он очень слаб, буквально на грани. Перед глазами Гарри сразу всплыло возвращение Регулуса. Туман, тепло, энергия доски и Регулус, у которого одновременно заработали все органы чувств, чуть не отправив его опять на тот свет. Фред же явно был слабее, что неудивительно, доска Уиджи транслировала мощный поток энергии, сейчас же Фред прошел сквозь зеркало, портал, без подпитки магии. Гарри подскочил к Фреду, прикоснулся к его руке, та была еле теплой, ему нужна магия. «Я могу помочь», Гарри уверенно встал на ноги, «у меня все готово». «Думаю, ты прав, Гарри, но и это не помешает», мадам Помфри влила в рот Фреда восстанавливающее и укрепляющее зелье. «Магия ему поможет», она подошла к Джорджу и протянула такие же зелья и ему. «Мне нужны 5 добровольцев-доноров», Гарри взмахнул палочкой, и тело Фреда поднялось в воздух. «Кто готов поделиться магией?» «Я тоже, я готов, я», слабо вякнул Джордж, но тут к нему обернулся Снейп. Короткая, но емкая нотация бросила в дрожь не только того, кому она предназначалась. Что ни говори, а найти нужные слова Снейп умел, в том числе о том, как вытекает магия и что при этом чувствует волшебник, и какая участь ждет теперь Фреда, скорее всего, живого ровно наполовину, как когда-то и сам Северус. В комнате стояла гробовая тишина. Когда Снейп закончил, больше ни у кого не было вопросов, почему тот так стремился уйти, пока еще мог двигаться. Но если провести ритуал, на первых порах это даст ему возможность псевдожизни, как и мне. Кому тут надо магии отсыпать? В расширившемся дверном проеме стояла пара невыразимцев. Поучаствуем, исследуем процесс, так сказать, изнутри. Кажется, здесь были готовы спасать не только Снейпа. Не откликнулись по понятным причинам только Снейп и Лавгуд. Оба, бледные как мел, сидели на диванчике. Снейпа наконец-то окончательно накрыл отходняк, а Луне после экстремальной операции через океан и обратно было еще восстанавливаться и восстанавливаться. Гарри взял бразды правления на себя. «Джордж, ты слишком слаб, чтобы стать донором магии, но пригодишься, твоя кровь будет очень кстати. Идемте. Зато я точно могу отдать часть своей магии», в коридоре появилась Джинни. «Фред». Она схватила за руку вернувшегося с того света брата, но не сразу смогла поверить, что это реальность. «Джордж, это твоя работа, признавайся». Тот слабо улыбнулся и кивнул, сестра тут же подлетела к нему, и они о чем-то зашептались. Гарри отлевитировал Фреда в комнату с пентаграммой. Пусть Снейпу она не пригодилась, это замечательно, зато сейчас она была просто жизненно необходима другому, и как же здорово, что все готово. Джордж, Джинни, Регулус, Драко и два невыразимца направились за ними. Малфой, не сдержала удивления Джинни. «Я сильный маг и хочу помочь», — быстро ответил он. «Конечно, просто не ожидала», — смущенно улыбнулась она. Гарри разместил Фреда в центре пентаграммы, одним взмахом зажег свечи и повернулся к Джорджу. «Твоя кровь усилит действие артефакта», — он снял с шеи кулон в виде пирамидки и протянул его. «Капни на вот этот знак, пожалуйста». Джордж дрожащей рукой взял пирамидку, второй ища палочку. «Я помогу», Джинни чиркнула своей палочкой по подушечке пальца брата, пробормотав заклинание, и помогла капнуть кровью на Уэджет. Кулон на мгновение засветился. «Теперь ты». Джинни забрала кулон, выдавила на него пару капель из своего пальца, внимательно осмотрела и повесила на шею мужа. «Встаньте вот здесь, пожалуйста», Гарри указал на 5 расчерченных кругов для доноров. Джинни, Регулус, Драко и двое невыразимцев заняли свои места на лучах пентаграммы. Все молчали, боясь потревожить Гарри. «Пусть сосредоточится, это важно для ритуала». Гарри встал у ног Фреда, который то ли спал, то ли был без сознания. До этого Гарри почувствовал слабый пульс на запястье Фреда, это давало надежду, что тот вернулся полноценным человеком, но это могло быть временно, слишком много условий было нарушено. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул, поднял руки и почувствовал поток магии, исходящий от Фреда. Слабый, словно тонкая струйка, немного мутный поток проходил сквозь тело и прямо на глазах медленно иссякал. «Нет-нет-нет, держись, Фред, так просто ты не уйдешь, мы тебя больше не отпустим». Гарри открыл глаза и осмотрелся. Джордж сидел, привалившись к стене, и, кажется, молился. Драко, Регулус и невыразимцы стояли серьезные и сосредоточенные, Джинни, бледная и взволнованная, но в ее взгляде светилась такая надежда. Она верила в него, и он не мог ее подвести, и не подведет. Гарри вновь закрыл глаза и медленно вдохнул. Темнота. Он мысленно представил пентаграмму, свечи, Фреда. Его силуэт стал заметен сквозь прикрытые веки, магия тускло светилась в нем, но не циркулировала, а медленно вытекала, словно песок в песочных часах. Надо остановить это. Если магия покинет Фреда, тот умрет. Вновь. Гарри взмахнул руками и сосредоточился, оценивая потоки вокруг. Вот 5 ярких силуэтов, доноры. В них магия плескалась и искрилась, готовая выплеснуться, едва он призовет ее. А вот, сердце пропустило удар и защемило от боли. Джордж. Его силуэт был ярче и сильнее Фреда, но и из него точно так же тонкой струйкой уходила магия. «Что же ты наделал, Джордж?» «Что?» Перейдя грань без подготовки, без ритуалов и заклинаний, он, кажется, погубил себя. Магия не терпела самоуправства. А может, не магия, а сама жизнь или природа противились нарушению естественного течения событий. Нельзя вот так играть на грани. Нельзя. Джордж был готов уйти, но его время еще не пришло. Фред ушел давно, и ему не было места в этом мире. Впрочем, как и Снейпу, и Регулусу. Но доска Уиджи помогла преодолеть запрет, а зеркало, оно лишь портал, дверь в мир иной. Оно не исцеляло, не возвращало к жизни. Но как же Снейп? Он же вернулся. Мысли в долю секунды промелькнули в голове Гарри. Он пытался понять, как все устроено и, самое главное, как все исправить. Снейп пришел не через зеркало. Оно лишь помогло ему завершить ритуал и соблюсти все 4 условия. И последнее условие, искреннее желание вернуться, стало решающим. Гарри сам не мог бы объяснить, откуда он все это знает, это было как дыхание, как воздух, как и то, что близнецов надо спасать, обоих, вместе, они же 2 половинки, их нельзя разлучать. Не открывая глаз, Гарри нащупал палочку и направил ее на Джорджа. Тот уже потерял сознание, потому Гарри отлевитировал его и положил рядом с братом. Один из силуэтов доноров дернулся было к ним, но Гарри безмолвно выставил вперед ладонь, давая понять, что двигаться нельзя. Джинни, он не сразу понял, что это была она, вернулась на место, сжимая руки от беспокойства, но больше не делала попыток подойти к братьям. Гарри наблюдал, как силуэты близнецов, образуемые потоками магии, слились в один. Они лежали рядом друг с другом, не соприкасаясь, но их потоки магии стали немного ярче, только они все равно вытекали в никуда. Доноры стояли наготове, и Гарри призвал их магию, впитывая ее в себя. Она побежала по венам, разлилась по телу, а затем, пройдя сквозь призму артефакта, выплеснулась на братьев, наполняя их. Магия в их телах заискрилась, побежала, заставляя сердца биться ровнее. Их дыхание стало глубже, но тонкие струйки не прекращали убегать, даже немного расширились. Гарри сделал несколько вдохов и выдохов, расставил ноги, чтобы прочнее стоять на полу, и усилил напор потоков. Он боялся забрать слишком много магии у доноров, особенно переживая за Джинни, которая столько сил тратила на их сына, и решил заменить доноров, когда те ослабеют. «Джинни, тебя надо заменить. Регулус, тебе тоже лучше найти замену», — проговорил он спустя 10 минут и открыл глаза. Джинни и Регулус кивнули и обернулись к двери. Там, в проеме, стояли люди, и вперед молча шагнули Перси, Гермиона и Рон. «Перси и Рон, встаньте рядом с Джинни и Регом», — скомандовал Гарри и закрыл глаза. «Один, он разорвал связь с Джинни, перекидывая ее на Перси. Два, нити, идущие от Рига, отделились и были перекинуты на Рона. Три, смена доноров прошла легко и не нарушила ритуал. Одни отошли, вторые тут же заняли освободившиеся места. Гарри, подключив их потоки, продолжил наполнять магией близнецов. Несколько долгих минут все наблюдали, как братья оживают буквально на глазах. Они уже не выглядели бледными и болезненно слабыми, оба сейчас спали обычным здоровым сном. Магия уже наполнила их до краев, и все было хорошо, если бы они стали замкнутой системой. Но магия утекала, медленно, по капле. Неужели теперь придется всю жизнь искать доноров и восполнять потерю? Гарри сделал все, что мог, но насколько хватит этого запаса, он не знал. Как часто ему придется помогать братьям? Каждый день, раз в неделю, раз в месяц? Что, если они в конце концов не смогут найти доноров? Ведь никто не согласится отдавать свою магию вечно. Что-то не так, раздался неожиданно вблизи голос Джеммы Фарли. Все не так, выдохнул Гарри, возвращаясь в реальность. Они полны магии, но отток. Я не могу его остановить. Я даже нигде не читал про такое. Кто-то из присутствующих горестно ахнул. Ах да, Джинни, конечно, как горько. Гарри обвел глазами присутствующих. Здесь были все, даже Снейп приполз. Как забавно они с Луной подпирали друг друга. Гарри едва истерически не засмеялся. «Стоп, надо держать себя в руках. Я сейчас», — встрепенулась Джемма, доставая из кармана мантии старинный фиал. «Это должно помочь. Мне нужно к зеркалу. Держись, Гарри. Что это?» «Это душа. В смысле, это душа, мечтающая уйти вперед, на перерождение», — устало пояснила Луна. «Так вот зачем. Я с тобой», — Луна встала, чтобы присоединиться к Джемме, а за ней последовали с ней Петрои свободных невыразимцев. А через несколько минут Гарри не поверил своим глазам. Ручейки, убегающие в никуда магии, исчезли, и потоки, как им положено, стали циркулировать внутри тел близнецов. «Мерлин, у них получилось», — прошептал Гарри и открыл глаза. Голова закружилась, и он пошатнулся. «У нас получилось. Присядь», — подбежала к нему Джинни. «Тебе надо отдохнуть». Гарри сел на стул и уставился на двух пробуждающихся как ото сна братьев. «Теперь их ко мне», — распорядилась Поппи Помфри, доставая палочку и наводя ее на Джорджа. «Ему точно не повредит?» «Нет, теперь им нужно только восстановиться». Гарри потянулся за палочкой, но потом махнул рукой. Добровольных помощников и без него хватало. А когда близнецы были благополучно отлевитированы в больничное крыло, оставшиеся в выручай комнате волшебники как по команде повернулись к зеркалу. Его поверхность давно очистилась от клубов тумана и снова стала прозрачной. Каждый человек вглядывался в четкое отражение, вмещающее их всех, усталых, но радостных, стоящих плечом к плечу внутри золоченой рамы. И каждый в этот момент думал примерно одно и то же. «Я вижу себя и людей, которых с полным правом могу назвать своими друзьями. Я на своем месте. Я спокоен и счастлив. Кажется, исполнилось мое самое заветное желание, и ни один из них даже не подозревал, что смотрит сейчас уже в самое что ни на есть обычное зеркало. Директор школы Минерва МакГонагалл, недавно распрощавшаяся с высокой комиссией по спасению и проследившая, чтобы ее камин наконец был открыт не только для Мунга, а министр удалился приличным для его статуса способом, видела, какое оживление началось среди портретов уважаемых магов, и улыбалась полученным добрым вестям. Ее дежурство с невыразимцами и колдомедиками завершилось, выпускники разных лет пошли отмечать внеплановую встречу, а у нее, как всегда, были еще дела. Она только краешком глаза смогла увидеть, как бывший верховный чародей Визингамот и так далее Альбус Дамблдор носился, отплясывая джигу, с этажа на этаж, из рамы в раму, с выкриками «Е-е-ха-а», и выкидывая такие антраша, что те привели в экстаз не только Варнаву Вздрюченного, но, кажется, и его троллей. По крайней мере, парочка из них попыталась что-то этакое повторить, другие едва успели увернуться. Альбус летел и летел дальше, вдохновленный и счастливый, с одной картины на другую, крича, что наконец-то он освобожден и получил право перерождения. «Северус для тебя получил, будь уже честным», — проворчал на него портрет Дилис Дервент, и только тогда Альбус сообразил, что находится в своем бывшем кабинете, а на него смотрят все директора, включая действующего. «Вот уж кто настоящий слизеринец, так это ты», — продолжила Дилис. «Обманом проник на Гриффиндор, чтобы сделать факультет чересчур гриффиндористым. Даже Годрик, судя по воспоминаниям очевидцев, был более благоразумным. Минерва, мы все должны вам помочь, чтобы привести наконец дела в порядок. Как вы отнесетесь к моему научному руководству?» Минерва МакГонагалл негромко переговаривалась с оставшими неожиданно разговорчивыми портретами, а Дамблдор, опершись на собственную раму, умиротворенно вздохнул. «Придется ему пока немного помолчать. Это будет непросто, но он постарается». Эпилог. Через неделю близнецы покинули больничное крыло и попали прямо в руки счастливой до безумия Молли и радостно гомонящему семейству Уизли. Возвращение Фреда в мир живых афишировать не стали. Джордж продал магазин, и близнецы уехали жить на континент. Перед этим Джордж начал встречаться с Анджелиной, и она поехала вместе с ними. Фред нашел себе жену во Франции, свадьбу братья сыграли в один день. Перси удивил всех, найдя не только счастливую любовь, доказав при этом, что противоположности сходятся, но и самого себя. Он ушел из министерства и занялся совсем другим, более интересным делом. Это заслуживает отдельной истории, которая в свое время обязательно будет рассказана. Рон и Гермиона, прошедшие известное испытание, жили дружно, научившись уважать и поддерживать друг друга. Шахматная школа Рона Уизли пользовалась популярностью и приносила неплохой доход, что придало ему уверенности в себе. Это позволило Гермионе посвятить себя исследованиям и работе в отделе тайн, где она крепко сдружилась с Луной Малфой. Гермиона иногда пересекалась с мистером Аниданом на конференциях и с удовольствием общалась с ним, но лишь как коллега. Она достигла успеха и смогла сделать себе имя в научной среде. Возможно, спустя несколько лет молодая чета Уизли подумает о втором ребенке, но пока они и так были совершенно счастливы. Гарри Поттер прославился как самый юный, не ловец, конечно, артефактор, свободно обращающийся с потоками магии, и даже как-то вел спецкурс на эту тему. А иногда ему приходилось путешествовать за границу, если его уникальные способности требовались магам других стран. Компанию ему, как правило, составляли Билл Уизли и Валли, первый автоматон, который даже был удостоен награды от министерства после некой секретной миссии в Мексике. А еще Гарри до сих пор не терял надежды восстановить доску Уиджи или создать собственный артефакт с аналогичным действием, не из-за угрозы штрафа, естественно. Удастся ли ему это, время покажет. Торопиться не стоило, тем более, что Джин не твердо решила родить еще одного, а может и не одного, ребенка. Артур и Молли по-прежнему жили в норе, потому что даже сама мысль о том, что можно поселиться в каком-то другом, пусть даже новом и замечательном, доме казалось им недопустимой. Слишком уж сроднилось семейство Уизли со своей верной Норой, слишком проросли они тут корнями. Впрочем, оценив скорость пополнения их клана на ближайшие годы, Артур потихоньку начал прикидывать, а не пристроить ли заранее к дому еще одну-две мансарды, ведь рыжих много не бывает. Майкл и Лаванда сыграли свадьбу в середине июля, успели съездить в небольшое свадебное путешествие, а в августе Лаванда открыла свой детский сад. Отличная тренировка для будущей мамочки, хотя торопиться с этим они не собирались как минимум лет пять. Супруги Снейп, поженившиеся почти сразу после свадьбы Драко Малфоя и Луны Лавгуд, открыли новую методику зельеварения с применением ритуальных элементов и теперь были нарасхват, путешествуя по всему миру, точнее, по зельеварческим лабораториям, помогая осваивать передовой опыт. Могли бы и наоборот, принимать гостей, вот только Снейп в роли хлебосольного хозяина себя сроду не представлял, равно как и Джемма. Им куда ближе был принцип «мой дом, моя крепость», тоже правило распространялось и на лабораторию. Но раз уж приглашают, в результате чего коллекция уникальных ингредиентов превращается едва ли не в музей редкостей, то Малфои-старшие наконец достигли того уровня процветания, которые имели еще до появления недоброй памяти лорда, но если Нарциссе хватало того, чтобы, как и прежде, быть иконой стиля, невзирая на возраст, то что Люциус останавливаться на достигнутом еще не был готов, его интересовал не больше не меньше пост начальника отдела международных отношений. Оставалось немного, отправить на пенсию действующего, министра Шиклболт был, кстати, совсем не против. Надо сказать, с ней при его зельевары со всех концов мира весьма способствовали осуществлению честолюбивых планов Люциуса. Большая часть проектов шла через лабораторию Снейп Малфой, а Вензель СМ стал чем-то вроде международного знака качества, особенно в Европе. Драко был шафером на свадьбе у Блейза, и обе семейные пары, несмотря на непохожесть прекрасных половинок, стали удивительно дружны, и даже дети у них появились в один год. Регулус Блэк, спустя год встречи и ухаживаний, женился на Аманде. Спустя еще два года у них родились мальчики-близнецы, Орион и Сириус. Регулус все чаще сотрудничал с Гарри Поттером, помогая тому в вопросах управления потоков магии. Он также написал книгу «Воспоминания с того света» в жанре фантастики, ведь официально он всего лишь родственник с континента и никогда не был за гранью. Лангбаттом и старшие окончательно адаптировались, Фрэнк работал в библиотеке и в теплицах, где ему помогали сын с невесткой, а Алиса открыла собственное небольшое ателье. Августа воспрянула духом, начала понемногу выходить в свет и надеялась прожить еще десяток-другой лет, по ее словам, исключительно для того, чтобы увидеть правнуков. Впрочем, Невилл с Ханной торопиться не собирались, так что бабушке придется еще жить и жить. Характер ее немного смягчился, но только по отношению к самым близким. А в одной семье, достаточно простой и любящей, хоть и имеющий весьма отдаленное родство с Блэками, родился мальчик по имени Сириус. Послесловие. Вот и подошла к концу наша совместная работа, среда написана, последняя точка поставлена, но расставаться совсем не хочется, потому авторы не удержались и написали пару слов о том, как это было. В декабре 2019 года мы толпой начали писать мини-фик на сне и по фесту быстро поняли, что мини превращается в миди, миди в макси, а толпа почти случайных авторов, в команду. Так родился не просто фанфик, а целый проект. Ничего на свете лучше нету, чем явиться в среду с того свету. Мы и представить себе не могли, что это будет работа на 1600 с лишним КБ по объему и на год и 7 месяцев по времени. Что за это время наши герои пройдут долгий и нелегкий путь персонажей, а мы, путь авторов, сумевших списаться вчетвером. Со временем к нашей команде присоединилась прекрасная Бета, Крон. Несколько месяцев с нами работал лорд-маршал в качестве гаммы, с несколькими главами помогли над Изрея, за что мы безмерно благодарны каждому. Надежда также подарила нам несколько вбоквиллов, за это ей отдельное спасибо. Мы и не предполагали, что стоит задаться простым вопросом, кому и зачем нужен Снейп. Как пункты плана мгновенно перевалит за десяток, Северус был нужен всем. Это же очевидно, и не важно, что он сам думал об этом. Очень волнующе было прописывать план будущих глав среды, а затем воплощать его в жизнь, придумывать приключения нашим героям, создавать им трудности, чтобы они смогли понять себя, научились преодолевать то, что мы им приготовили, и росли над собой. А мы, авторы, росли вместе с ними, параллельно влияя друг на друга так, что текст из кусочков постепенно становился единым целым. А герои в конце концов начали жить своей жизнью. Да-да, даже целая наша команда не могла их иногда урезонить, и они творили что хотели. Влюблялись вне плана, приводили друзей, мирились с врагами, плели интриги, добивались прекрасных дам, и вовсе не прекрасных, и даже совершенно не дам, хихикает Яна, открывали лабораторию, магазины, строили карьеру в министерстве. Даже Джордж умудрился под конец заставить авторов плясать под свою дудку. И самым потрясающим, конечно, было общение с читателями. От таких отзывов вырастали крылья и хотелось писать еще и еще, и даже страшно представить, как это, больше не писать среду. Уверена, мы еще напишем к ней не один в Боквилл, соскучившись по нашим героям. Спасибо всем, кто прошел этот путь с нами, это незабываемый опыт, который оставил глубокий след в каждом из нас, научил работать вместе, несмотря на то, что все мы разные, но именно эти отличия и помогли нам сделать среду такой разноплановой. Два джиновика, Гет и слэш авторы, гремучая смесь. Спецелхера, Гет автор, хотела отношений, страстей, а еще приключения и вот это поворотов. Как это не выяснить, что это за доска, откуда она взялась и что нужно, чтобы в этом мире стало на несколько магов больше, и как оставить холостяками наших героев. Никак, особым испытанием и для Светланы как автора, и для героев Гермионы и Рона стало появление Алана Анидана. Конечно, перипетии этого треугольника писала вся команда, но здесь гет-автор была в своей стихии, за что благодарна соавторам, что не сдерживали ее порывы. Но иногда джиновый фиг грозился плавно перетечь в гет. Яна, я просто должна досыпать. Отдельный респект, точнее, респектище Спецелхера, хранительнице повествования и самому главному систематизатору наших непричесанных мыслей, без сделанных ею нескольких планов, генеральных и не очень, дополнительных глав для справки, где можно было найти, с чего же это все началось. Сделать такое длинное повествование с целой кучей героев достаточно связанным было бы просто невозможным. Это особенный талант, и очень важный, особенно в нашей ситуации многонеборзописцев. Яна Мозаик-Красовская потрясающе прописывала взрослых героев, крепко держа в руках и Снейпа, и Малфоев. Их характер необходимо было развить, но не забыть при этом, что слизеринцы отлично изворачиваются, адаптируются, но не изменяются. Красавица и умница Джемма не просто нашла место в тексте, но и заняла ведущую роль в нем благодаря нашей Яне. А уж ее знания работы в реальной лаборатории пригодились по полной программе, добавив достоверности в технические описания. Невозможно представить среду без мудрых и забавных текстов «Хочется жить», без ее любви к рыжему семейству и тому, как тонко она показывала их отношения, как трогательно направляла их в сложных ситуациях. Не раз Света доводила читателей до слез, а потом заставляла смеяться. Все мы сочувствовали Артуру, потерявшему вкус к жизни, радовались, когда он ожил. А как мастерски она провела Поттера в магическую часть Поттерменера. Келли Малфой, слэш-автор, которой не дали никого сослышать. Но многогранная творческая личность нашла где развернуться, и мы получили Лаванду, которая задумывалась третьестепенным персонажем, но, оказавшись в руках Юли, не захотела сидеть в тени и заблистала на страницах среды. Не раз Лаванда с ее мамой вызывала у читателей слезы умиления, а искренняя любовь к Драко принесла немало ему приключений, а зачастую и проблем. Но он справился, мы не оставили ему выбора. Конечно, это лишь небольшая часть того, что каждый написал, на самом деле каждый автор раскрылся, привнеся часть своей души, таланта, писательского опыта. Мы смогли попробовать себя в разных, нетипичных для сольных работ, текстах. Иногда мы подхватывали друг друга, помогая усилить сцену, писали что-то вне плана, но такое нужное. Спецелхера, кошка в шапке. Для меня среда, больше чем просто фанфик. Это действительно целый проект, оказавший очень сильное влияние на меня как автора. Совместная работа с такими потрясающими авторами, как Яна, Света и Юля, школа фикрайтера, где можно было научиться чему-то у других и поделиться тем, что я умею сама. Ежедневное общение с девочками стало неотъемлемой частью моей жизни, а наши герои давно стали нашими, да простит меня мама Ро. Для меня стал открытием такой персонаж, как Регулус Блэк. Да, я хорошо помнила его из канона, знала его историю, но именно в среде я задумалась о его судьбе, о судьбах всей семьи Блэк и почему с ними все так получилось. Для меня всегда главной ценностью текста про Гарри Поттера была не магия и прочие фэнтези, а судьбы героев, их истории и те эмоции и чувства, что они у меня вызывают. Писательство помогает задуматься о характерах персонажей, заставляет понять их мотивы, чтобы потом прописать поведение героев логично и правдоподобно. Главное, что понимаешь, нет абсолютного добра и зла, есть лишь жизни пусть и выдуманных, но людей. В среде мы не хотели щедрой рукой досыпать счастья для всех, даром, чтобы никто не ушел обиженным. Мы хотели дать всем шанс посмотреть на себя, на других, чтобы сделать выводы и изменить свою жизнь. Надеюсь, что у нас это получилось. Яна. Кажется, звучит полонез Огинского «Прощание с Родиной», никто не слышит. Насчет счастья всем и каждому, я вот всегда хочу, только в это иногда очень непросто поверить. Хотя это такая классная работа, самой научиться и поверить в чье-то счастье, чтобы потом правдиво привести к нему свою героиню или героя. Типа, раз уж с собой не получается, ой, не знаю, насчет в Боквиллов и соскучимся я не уверена, под конец писали очень долго и тяжело. Такое впечатление, что все устали и всем изрядно надоело. Я честно скажу, устала ждать, когда уважаемые соавторы наконец сделают обещанные куски. Но, наверное, то же самое чувствовали и все наши читатели, когда проды все не было и не было. Лучше них я себя при этом чувствовала или хуже, не знаю. Но, Может быть, я и сама того не сознавала, что замедляла темп, в том числе и потому, что хотелось отложить расставание с этим проектом. Если честно, просто не знаю. Девочки, а вы? Кошка в шапке хихикает в лапку. А ведь и правда, все так и было. Но все же точку поставить, конечно, хотелось. Были трения, недопонимания, правки, переправки, особенно в начале, но, несмотря ни на что, это был уникальный опыт. Это был такой кусок виртуальной жизни, когда каждый из нас вроде бы следовал оговоренному пути, но в то же время всякий раз приносил такие события, что удивлял остальных, то очередным вот это поворотом, то новой эмоцией, то другим взглядом, интерпретацией событий, отношением к ним героев. И это бесценно, я считаю. А еще благодаря команде практически не осталось героев второго плана, у каждого была своя линия, своя совершенно настоящая жизнь, показанная не краешком, а вполне себе полноценно. И эти жизни сплетались когда неожиданно, когда закономерно. И да, вычитывая главу, иногда в 150-й раз, бывало, удивлялась, как это действительно мы. Потому что в одиночку такого не сделать. Каждый из авторов и бед команды уникален, стилем, подходом к героям, личными тараканами, и, несмотря на то, что у каждой из нас были свои инструменты, рояли, дудки, скрипки, барабаны, получился довольно слаженный, стройный оркестр, и этому я, наверное, продолжу удивляться до конца жизни. Спасибо вам, дорогие коллеги по клавиатуре. Поклон вам, дорогие и уважаемые беты, которые по совместительству еще и гаммы, работать с нашими длиннючими главами, это был тот еще труд. И, конечно, спасибо дорогим читателям, особенно тем, кто не скупился на отзывы после глав, для меня они были еще одним необходимым куском жизни, как кислород, Келли. Для меня наша среда была оригинальным опытом работы с авторами, специализирующимися на Гёте и Джине, и как меня, недослышера, сюда занесло. Но это был вызов самой себе, справлюсь или нет. Иногда, в какие-то моменты, было страшно, и что-то порой не получалось. Но наша команда, это в первую очередь колоссальная поддержка. Во всем, чего бы это ни касалось, и работы над главами, и неприятностей в реале, мы на самом деле стали близкими и родными людьми, и я уверена, что и после финала мы останемся вместе и будем общаться как раньше. Потому что как же я без своих девочек, что же я буду без них делать? Спойлер, разве что в Боквилл про Перси Уизли писать, но и с ним, если что, мне помогут. Спасибо нашим читателям, благодаря общению с вами рождались новые идеи, герои обретали собственные яркие черты, а мы, уверенность в том, что мы вам нужны. Всех обнимаю. Хочется жить. Я влюбилась в коллективный разум команды давно, когда битила Вендетту на фесте 15 лет вместе. Поэтому с превеликим удовольствием прибежала работать в среду. Безумно интересно было наблюдать, как такие разные люди сосуществуют вместе, притираются друг к другу и совместными усилиями получается что-то стройное и логичное. И тем более, принимать в этой движухе самое непосредственное участие. Когда Дискаладер сказал, мол, все, я окончательно перестал вас различать, это был успех, я считаю. Мне, наверное, приходилось тяжелее всего, среди таких-то корифеев. Напомню, я-то не писатель и даже рядом с ними не стою. Поэтому любой мой кусочек писался под огромным грузом сомнений и терзаний, и я каждый раз робко притаскивала его в полной уверенности, что написала жуткую чушь, а девочкам почему-то нравилось. Но как выше сказала кошка в шапке, самое главное, это взаимоотношения, не только в тексте, но и в команде. Вот есть на белом свете несколько человек, которым не безразлично, что ты и как ты, которые всегда поддержат, помогут и обнимут, а порой и пожурят. Приходишь утром на сайт, а утро-то доброе, и хочется жить. Яна офигела. Это кто тут не писатель и рядом не стоит? Ща, 2301 фанфиком. Ао. И кто тогда я со своими скромными 51, то есть 42, минус 9 штук озвучки, на сайте без месяца 3 года. А кошка в шапке с 34 и Келли с 77, обе 2019 года призыва на фанфикс. Нашла корифеев, ага, Крон. Я очень рада, что меня пригласили битить эту замечательную работу. Опыта у меня сперва не было никакого, я боялась куда-то лезть и чего-то исправлять, я ж не автор. Но под опытным руководством Светы хочется жить, все постепенно наладилось. Я восхищаюсь нашими авторами, их фантазией, идеями, работоспособностью, готовностью помочь друг другу. Интересно было следить за рассуждениями, обсуждениями, спорами и диспутами в общем чате, наблюдать, как из маленьких кусочков собирается глава за главой, первая из читателей, узнавать о горестях и радостях героев, немного и самой быть причастной к этой чудесной истории. Каждый автор среды, особенный и неповторимый. Девочки, я горжусь вами. Надеюсь, когда-нибудь, после хорошего отдыха, вы опять порадуете нас какой-нибудь историей, написанной в команде. Яна. А да, наш чатик – это отдельная тема. Одно только доброе утро, ежедневно, в течение полутора лет. Вздыхает. И как же дальше-то будет? Кошка в шапке. Ян, а чатик никто не закрывал. Кто ж вас отпустит-то? Хочется жить. Мур. Конец.